Артур Геворгизов, индеец. Метать копье и из лука стрелять – пустяки для любого индейца. И пусть бледнолицые учителя мой дневник получить не надеются.